В 11 часов подали первые аперитивы, которые лорд Иглбонд окинул взглядом знатока. Сухое печенье, подсоленные пирожки, шампанское, виски. Менелас, боясь обгореть, опять надела свою белую блузку, но ноги оставила обнаженными. Все гости с бокалами в руках лениво смотрели на море, кто опершись о релинг, кто развалясь в морском шезлонге. А вот и он. Грек спрыгнул с последних трех ступенек, шальная тотчас же взялась за него. Да и, конечно, успел где-то натворить бед. Сколько заработал? Лицо его было веселым, чуть ли не ребяческим. Линялые шорты, слишком для него широкие, выпущенная поверх них рубашка, поношенные плетеные сандалии, все вызывало нежность к нему. Неудачный день. 400 тысяч долларов, самое большее. Рутина. Все расхохотались. Какой он забавный, подумала Менелас, когда он склонился перед ней. Хотите выкупаться сейчас или попозже? Я знаю потрясающий пляж на Ивисе и ни одной живой души. Украдкой он разглядывал ноги пианистки и в то же время косил глазом на Лену. Ноги были великолепны, а вот Лена начала здорово раздражать его. Вчера перед сном она явилась к нему в каюту и устроила страшный скандал из-за подарков гостям. Обозлившись, он захлопнул дверь у нее перед носом. Если бы не Олемп, он прибегнул бы к обычному своему приему, смотался бы отсюда. В таких случаях он внезапно исчезал с яхты и возвращался только через неделю или еще позже, в зависимости от настроения, а никто не смел слова сказать ему об этом побеге. Он погладил Германа, который терся о его ноги. Солнце ласково пригревало, легкий ветерок на ходу обвивал судно, жизнь была чудо как хороша. Такса протянул ему резиновое кольцо, которое держало в зубах, и СС бросил его на другой конец палубы. Герман помчался за кольцом и принес его, чуть не сбив с ног стюарда, который нес бокал, бутылки и лед. Увлеченный беседой с лордом Иглблондом, Сократ не обращал внимания на собаку, и та тихо ворчала, прося хозяина поиграть с ней еще. Мими машинально взял у нее кольцо и с силой зашвырнул его куда-то далеко. Герман ринулся за кольцом, как ракета, перебирая короткими лапками с такой скоростью, что казалось, он скользит на животе. Кольцо пролетело через всю палубу и, не встретив никаких препятствий, вылетело за борт. Герман затормозил, но слишком поздно. Когти его скользнули по начищенному красному дереву палубы. На какое-то мгновение он застыл в равновесии, противясь несущему его порыву, и упал в море. «Ай, собака!» — крикнула Нэнси. «Сократ, собака!» Сатрополос остановился посреди фразы. «Простите, что там с собакой?» «Она упала за борт. Черт дери!» В единый миг он преобразился. С перекошенным лицом метнулся он к трапу и без тени колебания бросился в воду. «Человек за бортом!» — задыхаясь, крикнул лорд Иглбонд. «Машина задний ход, полный!» — послышалось тотчас же. Страшно загрохотал мотор, работая вхолостую, но Пегас еще шел вперед по инерции. Все кинулись к релингу и смотрели, как где-то далеко позади, в стихающей за кормой струе, сильными взмахами плывет грек. Матросы побежали спускать скутер. «Да он с ума сошел!» — завопила Лена. Скутер отчалил с грозным рычанием. Когда матросы приблизились к греку, он осыпал их греческими ругательствами. Он хотел сам спасать, а оказался в роли спасаемого. «Кретины, кто вас сюда посылал? Я что, плавать не умею?» Он прижимал к себе Германа. Их подняли на борт вместе со скутером. Минуту спустя Сатрополос, мокрый хоть выжимай, явился на верхнюю палубу Пегаса, где его встретили с восторженными криками, как героя. Он разразился счастливым смехом. «А я ведь поклялся не плавать, пока не будем в Ивисе. Но вода потрясная, если кто захочет». Ему протянули рюмку виски, которую он проглотил, торжествуя и поглядывая, будто случайно, на великую Менелас, которая не сводила с него взгляда. «Кушать подано. За стол. Вы все, должно быть, умираете с голоду. Немало бутылок было выпито после спасения собаки. Грег взглянул на часы, 1 час дня. Он взял под руку леди Иглбонд, а Лена — государственного деятеля, не очень твердо стоявшего на ногах. Вдали уже смутно виднелся хребет Ивисы, серая горная цепь в трепете солнечных лучей. За завтраком последует сиеста для всех. Купание в 17 часов. Сократ обернулся к великой Менелас, которая шла позади него. «Какое ваше любимое блюдо?» «То, что мне запрещено. Берегу фигуру. Спагетти?» Она расхохоталась. «Картошка. Неужели? Быть не может. Мое тоже». Вокруг стола, обильно украшенного цветами, официанты ждали, чтобы гости расселись. Лену все это раздражало. Из бухточки, окаймленной высокими скалами, виден был Пегас, покачивающийся на морских волнах, в километре отсюда. Грег сказал правду, пляж был невероятно красив и скрыт от любопытных глаз. Ставинос и его подручные матросы, которые привезли сюда гостей, из скромности отвели даже скутер с глаз долой, скрыв его за выступом скалы. «А почему иглбанды не приехали сюда с нами?» «Гарри ненавидит воду», — Сатрополос с удовольствием произносил Гарри, чтобы подчеркнуть свою близость к лорду. «А леди Иглбонд из принципа терпеть не может того, что не по вкусу ее супругу». «Как жаль», — сказала Нэнси, — «вода просто изумительная». «А виски еще лучше», — пробормотал Стэн из-под полотенца, которое закрывало ему лицо. «Он, оказывается, умеет говорить». — насмешливо воскликнула шальная. — Почему же вы с самого отъезда словечко не вымолвили? Пиквин проворчал. — Потому что пока что все идет очень хорошо. Все они лежали на теплом песке. Вода и плавание несколько развеяли спиртные чары завтрака. СС улегся возле Менелас. Он лежал на животе, одним глазом, не поворачивая головы, смотрел на влажную ее кожу, чуть присыпанную золотыми песчинками, кожу ее бедра. «Сигарету?» — спросил Пикман, никому лично не обращаясь, и, стряхнув с себя песок, стал шарить в пластиковом мешке. Из мешка вывалилась пачка Кэмэл, зажигалка Зиппо от Cartier из золотой плетенки, гребень, зеркальце, губная помада. Стэн даже не дал себе труда положить все это на место, а схватил губную помаду и принялся рисовать ею сердечко на животе своей жены. «Стэн, прекрати!» «Что это ты там делаешь?» — лениво спросила она, не видя, что ее щекочет. «Не двигайся, произведение искусства, татуировка». Она проворковала, все так же не пошевелясь. «Стэн, неплохо», — одобрила шальная, — «рисунок вам дается лучше, чем слово». «Подождите, то ли еще будет. В почерке у меня нет соперников. Король губной помады». И крупными буквами начертал на собственном торсе, выводя буквы наоборот, как в зеркале, чтобы они читались правильно. «Стэн, твоя навек». Великая Менелас расхохоталась. Да это прямо объяснение в любви. «Вот именно. Поскольку Нэнси давно этим со мной не занимается, приходится самому себя любить. Вот лицемерта». «Когда я еще был мальчишкой», — продолжал актер, «я как-то прочитал сказку о мальчике, который получил от феи такой дар. Все, что не нарисует, становится действительностью. Представляете себе?» «А чего вам, собственно, не хватает?» — лениво спросил Сатрополос. «Здесь сейчас?» «Ну, как сказать, почти что ничего мне не надо. Впрочем, рояль. Вот я бы нарисовал рояль, наша приятельница сыграла бы все, что ей по душе, а я бы слушал ее до конца жизни». «А Лэмп, что скажете?» — спросил Грег. «Хотите, я велю привезти сюда рояль?» «Но нет», — возмутился Пикман, — «это жульничество». Великая Менелас засмеялась. Она вообще смеялась, не переставая с той минуты, как ступила на борт Пегаса. Мими бросил на нее подозрительный взгляд. Его пантеру словно подменили. В трусах он казался еще более жалким, чем в костюме. Нечто худенькое, беленькое, хрупкое, уязвимое, беззащитное, смешное, в слишком больших, не по росту трусах, в желтую и черную полоску, доходивших чуть ли не до колен, а наверху выше пупка, чуть ли не до плеч. «Стойте», — сказал Стэн, — «не шевелитесь». И несколькими мазками губной помады изобразил на спине Грека подобие клавиатуры. «Никогда ведь не знаешь. Чудо!» И с торжественным видом обратился к Менелас. «Мадам Бихштейн здесь. Что вам будет угодно нам сыграть?» Грек лежал на животе и хихикал. «Черт, щекотно!» Великая Менелас включилась в игру. «Скажем, вальс, до диез минор, опус 64, номер 6». Лена выпрямилась, нюхом почувствовав что-то неладное. «Маэстро, мы внимаем вам», — сказал актер. Менелас встала на колени перед лежащим Сократом, высоко вскинул руки, и пальцы ее забегали, играя воображаемую мелодию. Когда грек почувствовал прикосновение ее ногтей, ему показалось, что волосы на голове его становятся дыбом. Но он лежал неподвижно, подобно каменному изваянию, растерянный, потрясенный на пределе восторга. Менелас напевала мелодию, сопровождая ее мимику. Лена уселась на песке и холодно смотрела на нее. Мими внутренне бесновался, Нэнси держалась за бока от смеха, Стэн изображал знатока меломана, у Шальной было кисло-сладкое выражение лица. Когда мелодия взвивалась вверх, Менелас проводил рукой по всей спине Сократа, и ему казалось, что огненная ласка впечаталась ему в кожу красными буквами. А великая Менелас, тоже почувствовав волнение, вдруг поняв, что игра уже перестала быть игрой, ударила с размаху два последних аккорда и воскликнула, изображая злость. «Рояль фальшивит!» «Браво!» — крикнула Нэнси. «Изумительно!» — добавил Пикмен. А грек уже вовсе ничего не слышал. Он только чувствовал, что покраснел до ушей. С ним происходило что-то, чем он мог гордиться, и что в то же время ужасно его смущало, ставило в немыслимое положение. Он готов был поклясться, что все это заметили. Оставался один выход, только один — свежая вода. Он рассчитал все так, чтобы мгновение, когда он встанет на ноги, было, возможно, более коротким. Он поднялся одним прыжком, спринтерским бегом преодолел те несколько метров песка, что отделяли его от воды, и с размаху бросился в нее, подняв целый сноп брызг. От внимания Шальной все это отнюдь не ускользнуло. Она посмотрела на Лену, знает ли та, а великолепная Менелас, понимает ли она, какую невольную дань воздал Сократ ласковому прикосновению ее рук. В порту Ивисы едва только Пегас обогнул мол, Сократа ждал неприятный сюрприз. Причал, который он всегда снимал на год, был уже занят огромным судном, черным парусником небывалой ошеломляющей красоты. Это еще что за подлость? Он почувствовал себя оскорбленным. Как мог кто-то другой, а не он, построить столь совершенный корабль? Лена вполголоса сказала ему сквозь зубы. «Я бы от такого не отказалась». Грек с досады пожал плечами. Не только занято было его привычное место, единственное по величине, где мог ошвартоваться Пегас, но вдобавок это был такой корабль, красоты которого он не мог бы вообразить, не увидев его сейчас, стройный, изысканный, с необычайно высокими тремя мачтами, устремленными в небо. Он не мог скрыть от себя, что его собственная яхта, которой восхищался весь мир, выглядела рядом с этим чудом убогой, тяжеловесной, просто смешной. Он хохотнул. В порту это еще сойдет, а вот в море... Мачты чересчур высокие, да еще при такой осадке, стоит поднять паруса, они тут же грохнутся. Никто из его гостей, с восторгом взиравших на это судно, не ответил ему, что разозлило его еще больше. Красота людей или вещей, не принадлежащих ему, воспринималась Сократом как грубое оскорбление. Мало того, что кто-то позволил себе занять его привычное место, но то, что это судно... во всем превосходит его яхту, нестерпимо, и как случилось, что он до сих пор о нем ничего не слышал. «Кириллис, слушаю. Бросайте якорь здесь, на этом месте. Затем возьмите скутер, отправляйтесь в администрацию порта и потребуйте объяснений. Есть». Скутер тут же был спущен на воду. «Гарри, не хотите ли пропустить стаканчик?» «Лорд Иглбонд и рад был бы, но он уже держал бокал в руке». Остальные гости хлынули на нижнюю палубу, где им были поданы коктейли. «Если хотите, сегодня вечером будем обедать на суше», — сказал грек. «Тут есть такой рыбачий ресторанчик, где подают фаршированных кальмаров. Вы любите кальмаров, Нэнси? Вообще-то ему было до лампочки, по вкусу ей фаршированные кальмары или нет. Что ему не терпелось узнать, это имя сволочного мерзавца, который позволил себе занять его место и сделал его посмешищем в глазах друзей. «Вот это да! Вот это да!» — кричала эта дура Лена. Вслед за ней все пассажиры подбежали к рейлингу. Грег вытерпел 2 секунды и присоединился к ним. Но то, что он увидел, оказалось для него ударом похлеще, чем если бы его легнул копытом взбесившийся мул. В его собственном скутере, подавляя Кириллиса своим гигантским ростом, возвышался Каленберг в парадной капитанской форме, размахивая обеими руками, будто море принадлежало ему одному, и орал во весь голос: «Эй, вы там, моряки пресноводные!» «Герман, Герман!» — восхищалась Лена дура. Синяя борода взобрался по трапу, будто шел на абордаж, ступил на палубу с видом победителя и гаркнул, обращаясь ко всем сразу: «Мы-то на вашем бродяге сразу вас узнали. Ну как жизнь? Вот встреча-то. Как дела?» Он пожимал всем руки, хлопал СС по спине, обнимал Лену. «Вот сестра-то твоя обрадуется». Он так рассыпался в любезностях, что Грег готов был поклясться, что тут на борту дюжина каленбергов. Кошмар какой-то, тошнотворный сон. «Ну а ты как живешь, пират несчастный? Еще не потопил свою посудину? Ха-ха-ха». Сократ готов был убить его, но вместо этого с добродушным громким смехом изо всех сил хлопнул его по плечам. «Вот славный сюрприз. А Ирена с тобой?» «Мы тут всем семейством, старик, всем семейством. Давно прибыли?» «Да вот уж 2 суток. Завтра возвращаемся на Капри. А вы? Вечером уходим». Лена удивленно взглянула на него, но поняла смысл этого неожиданного решения и решила им воспользоваться, чтобы отомстить. В открытой борьбе между Каленбергом и ее мужем она всегда была на стороне Сатрополоса. Но на этот раз, пусть только на одну ночь, она станет союзницей Германа. У нее-то, может, и не хватит сил, чтобы отомстить СС за пережитое ей унижение, зато у этого орангутанга синей бороды сил предостаточно. И она сказала: «Но ты ведь только что всем нам объявил, что мы здесь ночуем». Каленберг немедленно поддержал ее: «А как же, разумеется, ночуете. Сегодня вечером мы все обедаем на борту бродяги». Грег стиснул зубы. Он попал в западню. Ирена просто из сил выбивалась, отнеся на собственный счет решение Каленберга. «Ну и сюрприз он мне поднес. Я не согласилась, чтобы судно носило мое имя. Муж хотел назвать его Ирена. Нет-нет, это было, конечно, очень трогательно со стороны мужа, но если бы я согласилась, это уже с моей стороны выглядело бы претенциозно. Лена, тебе оно нравится? Фантастика». Она сказала это совершенно искренне. Это была уже не яхта, а плавучий музей. Каждый салон, каждая каюта были украшены картинами фламандских мастеров 17 века, переливчатыми полотнами импрессионистов, а в столовой находилось чудо из чудес. Рембрандтовское Ню натуральной величины, близнец его Версавии, золотистое, таинственное, великолепное. Не спрашивайте меня, где и как Герман откопал этот шедевр, я об этом ничего не знаю, а он никому не говорит. Ирена изображала гида, водила друзей своего родича по всем таинственным глубинам корабля. Важные и любезные официанты склонялись, когда те проходили мимо них. Все перегородки были обшиты палисандровыми панелями, на фоне которых в тон им нежно поблескивала ценнейшая мебель, инкрустированная редкими породами дерева. Повсюду царило изобилие прекрасных ковров, цветов, бесценнейших произведений искусства с подписью мастера. Нэнси Пикман, ошеломленная, прошептала: «Самое поразительное, что все это к тому же плавает». Когда они вошли в кабинет, навстречу им поднялась блондинка, равнодушно прошла мимо них, не бросив ни единого взгляда, и вышла. Она была очень высокой, голубые глаза ее за очками источали презрение, а на ее фигуру все мужчины, должно быть, неминуемо оборачивались, когда она шла мимо них по улице. Да можно ли сказать, что она шла? Казалось, она парит в воздухе. Грег не спускал с нее глаз, пока она не скрылась за дверью. «У тебя все юнги такие?» «Это моя секретарша». Теперь я понимаю, почему Ирена пожаловалась Лене на бессонницу. Когда я нанимаю служащих, я обхожусь без ее советов. А ты спрашиваешь разрешение у Лены, что ли? Синяя борода говорил этаким раздражающе насмешливым тоном, который был просто мучением для нервов Сократа и без того подвергшихся нелегким испытаниям. Как это тебе удалось заполучить в гости саму Менелас? Говорят, она сторонится всех. СС бросил на него холодный взгляд и промолчал. «Лакомый кусочек. Я бы сказал ей словечко другое. Кто тебе мешает?» «Она замужем или нет?» «Ну, Сократ, ты даешь. Эх, мне бы твои навыки с бабами, человек с розой». Все это было явным вызовом. «Значит, нравится тебе мой бродяга?» «Сигару?» «Нет, спасибо, не надо. Да, прекрасная яхта. Где строилась?» «В Гамбурге». Рабочим двойная зарплата. Полгода смены работали поочередно, днем и ночью, круглосуточно. 5 миллионов долларов. И произведение искусства на 3 миллиона. Лучшая в мире яхта. Ни гроша зря не потрачено. Понимаешь, деньги даны нам на то, чтобы покупать красоту. Он не только насмеялся над ним, он еще берется учить его. Грег с головокружительной скоростью перебирал в уме способы, чтобы сбросить его с пьедестала. Уколоть в самое чувствительное место. Он-то, Грег, знает, что вся эта важность просвещенного эстета – сплошная липа. Но назойливое желание сразить его на повал привело Грега к промаху. Красота, красота. Это еще не все. А что же еще существует, кроме этого? СС вытащил из кармана одну из собственных сигар, сунул ее в рот и сказал, как плюнул. Бизнес. «Ну, знаешь ли, старик», — отозвался Каленберг, скорчив презрительную мину. «Чего мне еще желать-то?» Сократ оставил этот вопрос без ответа и медленно раскурил сигару. Потом небрежно сказал, «Кстати, я кое-что купил нынче утром». «Новую рубашку?» — иронически спросил Каленберг. «Нет. Верфи Хайдока». Герман не сумел сдержать недоверчивую гримасу. Грег с присущей ему страстью следил за ним, наслаждаясь нанесенным ударом. В течение ряда лет судовладельцы всего мира занимались этим делом во главе с Сатрополосом и Каленбергом. Старику Хайдока не повезло. После его смерти единственными наследницами оказались чокнутая дочь от первого брака и истеричка-вдова. У обеих было только одно желание — избавиться от этих верфей. Только для этого им надо было, наконец, прийти к согласию и поставить свои подписи на документе о продаже. Так было точно сказано в завещании. А мачеха и падчерица ненавидели друг друга до такой степени, что стоило одной сказать «да», как вторая тотчас же говорила «нет». Канитель тянулась целых 5 лет. Самые рьяные покупатели за это время потеряли надежду и опустили руки. Все, кроме Грека. В отличие от Каленберга, он не набивал цену. К чему? Это ничего не давало бы. Зато двое из его людей, которым он выплачивал годовое жалование, непрерывно щупали почву и сообщали ему все новости. И вот 48 часов тому назад пришло отрадное известие. Старуха отдала концы в автомобильной аварии. Любопытно, что водитель машины, разбившийся о дерево на какой-то захудалой дороге, был без штанов. Подручные Грека в тот же миг оказались у дочери и провернули сделку на очень выгодных условиях. Каленберг, потрясенный, еле выдавил хриплым голосом. «Как тебе удалось?» «Тсс, тсс, Герман, что ты в самом деле?» «Дорого дал». Сократ хмыкнул. «Не слишком, если не считать путешествия». «Какое еще путешествие?» — заикаясь, спросил Синяя Борода. «Вдова умерла. Моим поверенным оставалось только уплатить деньги. Но кроме того, они посулили этой психованной бабе бесплатное приложение «Кругосветный круиз» на целый год. И она клюнула. «Тебе первому сообщаю эту новость. Свеженькую». Он посмотрел на часы. Контракт подписан. Час тому назад в Токио. Каленберг задумчиво посмотрел на Грека, а ногой нажал на кнопку под письменным столом. Через мгновение в дверях показалась блондинка. Синяя Борода не дал ей слова сказать и только бросил через плечо СС. «Ах да, Грета, сейчас иду». Обратясь к Греку, он сказал «Извини, я на минутку» и вышел вслед за девицей. Сатрополос не успел еще развалиться в кресле, наслаждаясь нанесенным нокаутом, как Герман уже вернулся и сказал в характерной для него манере, который всегда обращался, когда проигрывал: «Не пойти ли нам на палубу? Наши гости, наверное, нас заждались». Как всегда, он пытался свести к минимуму чужую победу, замолчав ее, будто ничего и не произошло. Но грек на это не купился и посмотрел на него с видом насмешливым и довольным. «Эх, Каленберг, ведь кончил Гарвард, а проигрывать по-спортивному не умеет. И чему их там учат в этих университетах?» «Понимаете, мой муж может за 5 минут дозвониться в любую точку земного шара. Да если бы у меня на КП было такое устройство, я бы куда быстрее выиграл войну». Все засмеялись на это замечание лорда Иглблонда. Каленберг громче других, несмотря на бешенство, вызванное дурацкой выходкой Ирены, тоже мне хранительница очага, мой муж это, будто он какая-то ее вещь. Он спросил, а не подняться ли нам на палубу.